А тебе в то же время предстоит большая работа в театре или гастроли, или просто невозможно соединить эти съемки с другими делами. Вот тут и проявляется противная раздвоенность актерской души. Умом ты понимаешь, что времени и сил для этого соединения нет, и не надо себя тешить надеждой. А беспечный внутренний голос нашептывает: «Да ничего, как-нибудь уладится, как-нибудь выкрутимся». В молодости я часто нырял в этот водоворот и, в общем-то, всегда выплывал, ибо сил было много и еще не ощущалось недостатка внутренних резервов. Правда, такое разбрасывание частенько влияло на качество работы. Короче, я решился нырнуть и в этот раз. Уж очень мне понравился сценарий и, главное, роль Кустова. Давно я не встречался с такой колоритной, оригинальной, живой, эксцентричной, горькой, прекрасно написанной ролью. Кустов — своеобразнейшая личность. В неприметной должности руководителя духового оркестра в школе для трудновоспитуемых ребят. Невелика высота, но сколько азарта, сколько сердца, любви и души вкладывает он в разучивание дунайских волн или сопок Манчжурии. А жжет он себя не ради чистого звучания оркестра, а ради того, чтобы распрямились уже согнутые души его не так уж и слаженно играющих музыкантов. Солдатом, пришедший на войну и потерявший на полях сражений ногу, живущий нелегко, с вспыльчивым, как порох, характером, с больным сердцем, чудак и местный Дон Кихот, этот человек живет счастливейшей жизнью, потому что ему интересны люди. Он полон их заботами и бедами. От неравнодушия его вспыльчивость. По нынешним временам редкое это качество — жить не своим пупком, а проблемами тех, кто рядом с тобой. Кустов по душе, по сердцу коллективист, а не эгоист. Ему хорошо с людьми, а не наедине с собой. Он не устает от них. Поэтому во все-то он вмешивается, и все-то его касается. В связи с этим человеком вспомнилась мне одна притча. Как-то один из цезарей Рима пригласил к себе на пир самых известных гурманов и решил поразить их невиданным блюдом. Позвав раба-повара, цезарь сказал ему: «Если ты сумеешь удивить моих гостей, я дам тебе свободу». «Хорошо», — ответил повар и удалился. Настал час пира. Одно яство было роскошнее другого, но ничему не удивлялись присыщенные обжоры. Наконец, сам повар вынес к столу огромное блюдо вареных раков. «Вот, Цезарь, взгляни на это чудо», — предложил повар. «Что же тут удивительного?» — захохотали римляне. «А вы посмотрите, все раки шевелятся», — спокойно ответил повар. Гости внимательно посмотрели на вареных раков и заметили, что те действительно двигаются. Изумлению не было границ. Такого гости еще никогда не видели. «Как ты это сделал?» — спросил довольный император. «Очень просто. Я положил вниз одного живого рака. Он шевелится и двигает всех остальных». Иногда достаточно одного, кто шевелится, чтобы заставить двигаться других. Очень важно иметь такого человека в любом деле. И именно таким до конца своих дней оставался Кустов. Он привлекал меня, и я взялся за роль с интересом и уважением к этой исключительной личности. Работа шла споро. Мы с Минакером легко нашли общий язык на съемках, которые велись в павильоне Ленфильма. И на натуре в Симферополе, и в городе Сланцы Ленинградской области. И вот здесь-то, в Сланцах, я и встретился с настоящим Алексеем Ивановичем Кустовым. Да, прототип образа носил то же самое имя. Дело в том, что в юности сценарист Александр Галин работал в Сланцах и там познакомился с Кустовым, который действительно руководил духовым оркестром в школе для трудных подростков. А спустя несколько лет Галин на этом материале написал свой последний побег. Когда мы начали снимать, школа по-прежнему работала. Грустное учреждение. В ней учились мальчишки 9-15 лет. К счастью, большинство из них после школы становились на ноги, но, к сожалению, не все. Кто-то скатывался ниже, а Кустов, как умел, препятствовал этому. Мне страшновато было встретиться с ним. Бывший железнодорожник, самоучка-музыкант —